Глава восьмая. Диана. Во вторник Олеся сказала, что вечером у нее возникли срочные дела, поэтому мы переобулись и сели обедать в небольшой пиццерии рядом с офисным центром, в котором работает Олеся. Неподалеку есть еще японский ресторан, но я терпеть не могу японскую кухню. Ото всех этих роллов, суши и прочей дряни у меня скулы сводят. Не представляю, как можно есть сырую гадость. Сегодня она одета в атласную рубашку стального цвета и черную юбку чуть ниже колен. Волосы собраны в строгую деловую прическу. Из украшений тонкая серебряная цепочка с изображением рака, ее знак зодиака. От этого стиля на меня находит тоска. Я перевожу взгляд на кусок пиццы и понимаю, насколько я все-таки люблю яркие цвета. Да, на офисной работе и полагается выглядеть так, но я кайфую от женщин, игнорирующих дресс-код, идущих наперекор всему и всем. С другой стороны, такие женщины работают не в офисе, а в Дубае. Часы на запястье так и притягивают мой взгляд, и мне приходится периодически себя отдергивать, чтобы это не проявлялось слишком явно. Мы говорим о какой-то ерунде, с которой очень сложно вырулить на интересующую меня тему. Прикусываю язык, чтобы не зевнуть, и вдруг понимаю, что давно уже не слушаю ее, поэтому невинный вопрос. «Все-таки это очень странно, согласна?» заставляет меня выдержать паузу перед ответом. Не хочется думать, что она говорила о гигантских кальмарах, похищающих младенцев в Северо-Заюпинске, а я с ней соглашаюсь. «Определенно», — говорю я в пустоту и тут же добавляю, «твой босс всегда себя так ведет?» Тянуть резину можно бесконечно, но мне нужен Шмелев, и до ужаса надоело проводить время с этой курицей. «Так это как?» «Так как будто все по гроб жизни обязаны уже одному его присутствию на этом свете». «С чего ты взяла?» — смеется Олеся. «Андрей Николаевич последний, о ком такое можно сказать?» «Потому что он твой босс?» — я внимательно смотрю на нее. «Потому что это на самом деле так. Вот моя подруга устроилась на работу в отдел кадров. Я смотрю на нее и не слышу ни единого слова. С одной стороны, меня два раза опустили ниже плинтуса. С другой, Олеся говорит, что Андрей Николаевич замечательный мужик и, похоже, искренне в это верит». Может, это только для меня такие исключения, или наоборот, только для нее? Внешность обманчива. Может, скромница Олеся согревает постель своего босса суровыми вечерами? Тьфу. На ней наверняка засыпаешь в процессе. Сходу переходить на эту тему не стоит. Можно все испортить, и я мысленно матерюсь, понимая, что придется потратить на нее пятничный вечер. Иначе никак не получится». Пора переходить к самому главному. Остаток обеда проходит для меня в кошмарном своей бесполезностью разговоре, тщетных попытках убить зевоту и не убить Олесю. На выходе нам помогают надеть пальто, а дальше я иду с ней до бизнес-центра. У меня нет ни малейшего желания наткнуться на Шмелева до того, как я основательно подготовлюсь к этой встрече, но я оставила машину на парковке здания, где он работает. Все остальное было забито под завязку. Странное дело, раньше меня такие вещи не напрягали. Я была готова ко встрече с кем угодно и когда угодно, включая папу Римского в 3 часа ночи. Среда и четверг у меня зоопарка. Преподы зверя. А вот. Что ты делаешь в пятницу? Спрашиваю я, подсознательно надеясь, что она занята. У тебя есть предложение? Олеся улыбается мне светлой улыбкой Белоснежки, благословляющей гнома на спаривание с ежиком. Бля. Да, Шмелев требует жертв. То есть поимение Шмелева требует жертв. Есть, говорю я, как насчет встретиться на моей территории? У меня много крепкого алкоголя, а еще я умею мешать убойные коктейли, которые кому угодно развяжут язык, не только скромнице Олесе. «То есть у тебя дома?» — спрашивает она, и в голосе ее слышится неуверенность. «Угу, я тебя изнасилую, расчленю и съем. Если исключить пункты «изнасилую и съем», Я к этому сейчас весьма близка. Можем заменить квартиру крутым рестораном, пожимаю плечами. Знаю, что Олеся не может себе позволить такое, поэтому называю самый дорогой, где за один вечер, не особо напрягаясь, можно оставить половину ее зарплаты. Но я бы предпочла у меня дома. Приготовлю пледы и горячее какао. Будем смотреть что-нибудь слезокапательное и болтать обо всякой ерунде. Два пальца в рот и проблеваться. Нет, в своих актерских талантах я никогда не сомневалась и в свое время прослушала много сериалов, когда засыпала в комнате матери. Но я никогда в жизни такого никому не говорила. Даже при отсутствии трезвого ума. Хорошо. Она тепло улыбается. Не надо крутых ресторанов. Значит, договорились? Я подозреваю, что моя ответная улыбка выглядит весьма достоверно, судя по тому, как сияют ее глаза. В пятницу я до 5. Отлично, говорю я. Заеду за тобой к 5. С языка так рвется. Задержаться не планируешь? И отнюдь не потому, что меня интересует трудовой распорядок Золушки 21 века. Она смотрит на меня, и я сходу понимаю, что ждет она чего-то вроде дружеских обнимашек. Ну, как хорошие девочки это делают. Мац-мац, чмоки-чпоки. Мы с Ники даже в лютом бреду никогда не тискаемся. Для меня это моветон, для нее тоже. Да. Наклоняюсь к Олесе и легко обнимаю ее. Судя по реакции, когда она обнимает в ответ, в своих расчетах я не ошиблась. Когда дружеская боя заканчивается, мисс Невинность машет мне рукой, потом поднимается по ступенькам и скрывается в дверях офисного центра. Я иду к машине, напевая себе под нос песню Моргенштерна «Последняя любовь». У меня шикарное настроение, впереди целая жизнь, а все остальное — только дополнение к ней. Хочется сделать что-нибудь настолько хорошее, чтобы всем остальным стало очень плохо. Я замираю рядом с машиной, когда из остановившегося чуть поодаль черного генезиса выходит Шмелев, а следом какая-то убийственно мрачная баба. У меня смутное ощущение, что и ее я где-то раньше видела, но сейчас все мое внимание приковано к искомой цели. Я понимаю, что мне нужно сесть в машину и уехать отсюда ко всем хренам, пока он меня не заметил, но в этот момент он улыбается, и я остаюсь на месте». Улыбка преображает его настолько, что эта трансформация кажется мне почти мистической, как будто передо мной другой человек. И его я бы ни за что, даже по пьяни, не проассоциировала со своим отцом. Длится это какие-то секунды, потом Шмелев поворачивает голову в мою сторону. Он меня еще не видит, и это происходит как в замедленной съемке. Знаю, что надо что-то предпринять, но не могу пошевелиться. Я вижу обратную трансформацию и испытываю приблизительно те же эмоции, которые переживает ребенок, понимающий, что его жестоко наебали с Дедом Морозом. А потом его взгляд задерживается на мне, и за те секунды, что заняло узнавание, низкое свинцовое небо рухнуло мне на плечи всей своей тяжестью. Я шарахнула дверцей машины так, что сама непроизвольно вздрогнула от неожиданности. Положив руки на руль, я наблюдала, как они шли к выходу со стоянки и бесилась от осознания того, что его появление в который раз выбило почву из-под моих ног. Если такое происходит систематически, значит, в этом надо разобраться до того, как оно перейдет в разряд постоянного. В самый первый раз я была в хлам. И нет ничего странного в том, что появление в поле зрения сексуального красивого мужика вызвало у меня хочучку и состояние аута. Второй раз я оказалась просто не готова ко встрече с ним. Хотя, что значит не готова? И что это было сейчас? Я врубаю музыку в машине, а внутри меня все переворачивается, как будто мое сознание взбивают специально припасенным для такого случая душевным миксером. Как же мне это настоиграло, а? Пора уже с ним трахнуться и забыть. И все-таки, где я видел эту мрачную бабу в стиле «Доска два соска»? Андрей, если бы сидящая за столиком в углу девица оказалась галлюцинацией, все было бы проще. Но сейчас я вижу перед собой темноволосое, голубоглазое, смазливое недоразумение, именуемое Диана Дмитриевна Астахова. И внутри меня зарождается тихая ярость. Я ненавижу это чувство. Оно пробегает холодом по позвоночнику, паразитом цепляясь где-то в районе сердца и провоцируя, но не слишком приятные трансформации. Иными словами, заставляя становиться резким, жестоким ублюдком. Девчонка открыто нарывается, уже в третий раз. Сегодня она магическим образом оказалась в ресторане, в котором мы с Джиной обычно обедаем. Честно говоря, ее преследование уже начинает меня раздражать. Но желание поговорить с ней по душам так, чтобы ей в голову больше никогда не пришло использовать людей, во мне сильнее с каждой минутой. На этой неделе я видел ее на стоянке перед офисным центром. Наверняка не придал бы этому значения, если бы не случившееся чуть позже. Вернувшись с обеда в тот день, мы с Джиной поднялись на наш этаж и разошлись. Она в свой замок, я в свою избу. В приемной я наткнулся на Олесю, которая в спешке приводила себя в порядок и выглядела настолько счастливой, что я просто не смог пройти мимо. «Замечательно выглядишь!» Я тепло улыбнулся ей и в ответ поймал смущенное: «Спасибо, Андрей Николаевич!» Взгляд этих карих глаз согревает. Всякий раз, когда я смотрю на нее, я вижу перед собой сестру Киры, и на мгновение становится легче. Как будто тем, что я делаю для Олеси, я могу, действительно могу, сделать что-то для нее. Хотя ей уже все равно, и этого ничто не изменит. И ведь дернуло меня что-то задать следующий вопрос. «Астахова приходила ко мне?» Разобраться ведь спросил из любопытства. Зачем? А шут его знает. Возможно, чтобы отвлечься от темы карих глаз, так похожих на Кирины. В ответ я ловлю абсолютно счастливый взгляд. Олеся старается это скрыть, но погасить такое невозможно. Не стоит даже пытаться. Этот свет идет изнутри тебя, и вырвать его можно только вместе с собственными чувствами и ощущениями. «Нет, ко мне». Я прошел к себе в кабинет, на ходу взяв с ресепшена документы. Разумеется, это было не мое дело, отношение Олеси с кем бы то ни было вне работы. Но в этом «не мое дело» сходу пришлось внести две поправки. Имя первой было Астахова. Я не собирался проверять всех, с кем Олеся общается, на профпригодность и корыстные чувства, но эта маленькая засранка заставила меня насторожиться. Вторая заключалась в том, что Леся — сестра Киры. Не будь это так, мне было бы абсолютно наплевать, во имя каких целей Диана Дмитриевна общается с моим секретарем. На Фетисову Олесю Игоревну мне было не наплевать. Она — одна из тех немногих людей, ответственность за жизнь которых я готов взять на себя. Именно поэтому сейчас я испытывал жгучее желание подняться из-за столика, подойти к ней и пригласить на пару слов. Мне не хотелось начинать этот разговор в ресторане, потому что я уже представлял, чем он закончится. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с людьми, подобными этой девице, мне хочется в лучшем случае обойти их стороной, в худшем — выбить из них весь эгоизм и всю сволочность, которую они считают возможным испытывать на других людях, так, чтобы они это на всю жизнь запомнили и никогда больше не пытались повторить. Эта гадюка вздумала добраться до меня столь оригинальным образом? Ей стоило несколько раз подумать перед тем, как выбрать объект для нового развлечения и уж тем более источник информации. Возможно, не нарисуйся она в этом ресторане, я бы спустил все на тормоза. В конце концов, Олеся уже не маленький ребенок. Я собирался обеспечить ее достойным заработком на первое время, оплатить высшее образование, дать старт, с которого она сможет начать карьеру, но вовсе не планировал беречь ее от душевных невзгод и потрясений всю сознательную жизнь. Потому Не появись Астахова сегодня, да и когда бы ты ни было еще в пределах моей досягаемости, ничего бы не произошло, но она появилась. Когда наши взгляды встретились, я мог поклясться, что девчонка смотрела ехидно. Выражаясь языком золотой молодежи, в глазах ее я прочел: «Я все равно тебя достану, и не ебет». «Ты меня уже достала, Диана Дмитриевна, но вряд ли результат тебе понравится». «Андрей, куда ты смотришь?» Голос Джины заставляет меня вернуться в реальность. Я молча достаю сигареты, хотя прекрасно помню, как Росс напрягает мое курение в общественных местах. Щелкаю зажигалкой просто автоматически, чтобы справиться с приступом этой внезапной, неконтролируемой ярости. Джина выглядит так, будто я прямо в ресторане закурил. Сижу и пускаю колечки дыма ей прямо в лицо. Для меня же каждый щелчок как точка отсчета. Щелк — не смотреть на Астахову. Щелк — не вспоминать Киру. Щелк — пустота. Отпускает не сразу, постепенно, но через несколько вдохов-выдохов я отдаю себе отчет в том, что уже вполне адекватен. «Так кого ты там увидел?» — Джина смотрит пристально. «Еще бы, такое кино. Вывести меня из себя удается немногим». «Таракана!» — отвечаю я и убираю сигареты. Похоже, Росс воспринимает меня буквально, потому что взгляд у нее становится откровенно брезгливым. «У нее длинные ноги, и размером она вон с того мальчика с подносом». Джина рассматривает официанта, переводит взгляд на меня и произносит: «Я не знаю, когда смеяться над твоими шутками, Андрей. У вас, русских, весьма странное чувство юмора». «А я не планировал тебя смешить. Сменим тему». После обеда я возвращаюсь к себе. Делаю пару важных звонков, проверяю почту и мысленно снова возвращаюсь к тому эпизоду в ресторане. Из головы не идет маленькая самоуверенная засранка. Есть люди, которые не знают слова «нет», и у них напрочь отсутствуют тормоза. Кому-то достаточно один раз произнести «нет» вслух. Кому-то стоит написать его на табличке и вручить на память. Диана Астахова относится к тому типу людей, которые не реагируют ни на один из вышеуказанных способов. Для подобных особо запущенных случаев есть вариант вывести это «нет» носом объекта на его самовосприятии. Снимаю трубку и нажимаю кнопку вызова. «Да, Андрей Николаевич». «Олеся, запланируй мне встречу с Астаховой на ближайшие дни». «У вас встреча с Дмитрием Семеновичем в четверг?» — тут же отзывается она. «В 14:40. «С Дианой Астаховой», — уточняю я. «И как можно скорее». Короткая пауза. «Хорошо». Она перезванивает мне через пару минут. В голосе ее я слышу некоторую неуверенность. «Диана Дмитриевна сказала, что, может быть, сможет на следующей неделе». «Может быть, сможет. На следующей неделе». Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. «Да чего предсказуемая с... девушка!» «Возьми на контроль», — отвечаю я и вешаю трубку. «Превосходно, Диана Дмитриевна. Живите спокойно до следующей недели, если быть точным, до того момента, как сочтете, что достаточно указали мне на мое место и изволите явиться в мой офис. Если бы во всем этом не была замешана сестра Киры, я бы продолжал игнорировать ее. Даже вздумай она исполнить любовную серенаду в неглиже в моей приемной. Сейчас мне совершенно не до смеха, и очень скоро не до смеха станет этой маленькой засранке».